Глава третья. Информатор. В чудесный весенний день в конце апреля Мерсер Манн шла по кампусу Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилле, чувствуя беспокойство. Она согласилась встретиться с незнакомкой для беседы за деловым обедом только потому, что речь шла о возможной работе. По милости законодателей штата, объятых манией сокращения налогов и бюджетных расходов, через две недели Мерсер перестанет быть адъюнкт-профессором и преподавать литературу первокурсникам. Она всячески старалась добиться продления контракта, но ничего не получилось. И теперь совсем скоро она останется без работы, вся в долгах, без крыши над головой и без перспектив издаться. Ей исполнился 31 год, она была одинока, и жизнь складывалась совсем не так, как мечталось. Первое из двух весьма туманное электронное письмо от некой Донны Уотсон она получила накануне. Миссис Уотсон представилась консультантом, нанятым частным учебным заведением для поиска преподавателя литературного творчества в старших классах. Сейчас она находилась в этих краях и могла бы встретиться с Мерсер за чашкой кофе. Зарплата предлагалась порядка 75 тысяч долларов в год, что было очень щедро. Но директор школы любил литературу и хотел нанять преподавателя, уже опубликовавшего один или два романа. На счету Мерсер имелся один роман и изданный сборник рассказов. Зарплата действительно впечатляла и была больше, чем она получала сейчас. Никаких других деталей не сообщалось. Мерсер ответила положительно и задала несколько вопросов о школе, в частности, ее названии и местоположении. Во втором электронном письме, чуть менее расплывчатом, сообщалось, что школа находится в Новой Англии, и статус встречи был поднят с чашки кофе до делового обеда. Может ли Мерсер встретиться с Донной в полдень в ресторане «Спанки», что на Франклин-стрит, рядом с университетским городком? Мерсер со стыдом подумала, что на данный момент идея хорошего обеда привлекала ее больше перспективы преподавания старшеклассникам крутой школы. Несмотря на высокую зарплату, работа, безусловно, была понижением. Мерсер приехала в Чапелл-Хилл 3 года назад, чтобы заняться преподаванием, а главное — завершить роман, над которым работала. Теперь ее ставку сокращают, и роман как был незавершенным, так и остался. Едва она вошла в ресторан, как хорошо одетая и ухоженная женщина лет 50 приветственно ей махнула и, протянув руку, сказала: «Я Донна Уотсон. Рада с вами познакомиться». Мерсер села за стол напротив нее и поблагодарила за приглашение. Официант принес меню. Донна Уотсон не стала терять время и тут же превратилась в другую персону. «Хочу сразу признаться, что я тут совсем по иному поводу», — заявила она. «Меня зовут не Донна Уотсон, а Элейн Шелби. Я работаю в компании, базирующейся в Бетезде, штат Мэриленд». Оторопев, Мерсер отвела взгляд и потом снова на нее посмотрела, лихорадочно соображая, как на это отреагировать. Ничуть не смутившись, Элейн продолжала: «Я солгала. Приношу свои извинения и обещаю, что больше такого не повторится. Тем не менее, наш обед остается в силе, я его оплачиваю и очень прошу меня выслушать». «Полагаю, у вас имелась веская причина солгать», — осторожно заметил Мерсер. «Очень веская. Если вы простите меня за это прегрешение, я обещаю, что все объясню». Мерсер пожала плечами и ответила: «Я голодна, поэтому буду слушать, пока не наемся. Если к тому времени вы не снимете все вопросы, я просто уйду». На лице Элейн заиграла самая что ни на есть располагающая улыбка. Мерсер подумала, что темные глаза и смуглая кожа выдавали ее ближневосточные корни, может, итальянские или греческие, но акцент определенно американский, типичный для Среднего Запада. Короткая стрижка седых волос была столь элегантной, что пара мужчин уже явно на нее заглядывались. Она была красивой и безупречно одетой женщиной, разительно выделявшейся на фоне обычной университетской публики. «Но о работе я не солгала», — заверила Элейн. «Я здесь, чтобы убедить вас согласиться на работу на гораздо более привлекательных условиях, чем те, о которых я писала в письме». «И что я должна делать?» «Писать. Заканчивать свой роман». «Который?» Подошел официант, и они быстро заказали салаты с цыплятами на вертеле и содовую. Он забрал меню и исчез, И Мерсер, помолчав, напомнила. «Я слушаю. Это длинная история. Давайте начнем с простого. С вас». «Хорошо. Я работаю в компании, которая специализируется на безопасности и расследованиях. Солидная фирма, о которой вы никогда не слышали, потому что свои услуги мы не рекламируем и у нас нет сайта». «Мы продолжаем топтаться на месте». «Пожалуйста, потерпите. Сейчас вы все поймете». 6 месяцев назад банда грабителей украла рукописи Фицджеральда из библиотеки Файерстоуна в Принстоне. 2 поймали и держат за решеткой. Остальные исчезли. Рукописи так и не нашлись. Мерсер кивнула. «Об этом много писали в газетах». «Верно. Все 5 рукописей были застрахованы нашим клиентом, крупной частной компанией, которая занимается страхованием предметов искусства, ценностей и редких активов. Но об этом вы вряд ли слышали». «Я не слежу за страховыми компаниями». «Вам повезло. Во всяком случае, мы копаем уже 5 года, тесно сотрудничая с ФБР и его отделом по возврату редких ценностей. Давление нарастает, потому что через 6 месяцев наш клиент будет вынужден выписать чек Принстону на $25 миллионов. Вообще-то Принстону нужны не деньги, он хочет вернуть рукописи, которые, как вы догадываетесь, для него бесценны. У нас имелось несколько зацепок, но до последнего времени ничего перспективного. По счастью, в темном мире краденных книг и рукописей не так уж много игроков, и мы полагаем, что сейчас вышли на след конкретного дилера». Официант принес и поставил на стол высокую бутылку минеральной воды «Сан-Пеллегрино» и 2 бокала со льдом и лимоном. Дождавшись, когда он уйдет, Элейн продолжила. «Это человек, с которым вы можете быть знакомы». Мерсер, непонимающе на него уставилась и, хмыкнув, пожала плечами. «Едва ли». «Вы хорошо знаете остров Камина. В детстве вы ездили туда на лето, где жили у бабушки в ее коттедже на пляже». «Откуда вам это известно?» «Вы сами об этом писали». Мерсер вздохнула, взяла бутылку и налила воды в 2 бокала, лихорадочно пытаясь понять, что имелось в виду. «Позвольте я угадаю. Вы прочитали все, что я написала?» «Нет, только то, что было издано. Это являлось частью подготовительной работы, причем весьма приятной». «Спасибо. Жаль, что материала оказалось так мало. Вы молоды, талантливы и только начинаете. Давайте ближе к делу. Расскажите, что вам удалось выяснить». «С удовольствием. Ваш первый роман «Октябрьский дождь» был издан Newcombe Press в 2008 году, когда вам исполнилось 24 года. Продажи были приличными. 8000 экземпляров твердой обложки, в 2 раза больше в мягкой, плюс электронной версии. Не бестселлер, конечно, но критики оценили очень высоко. «Поцелуй смерти». Роман был номинирован на Национальную книжную премию и стал финалистом литературной премии фонда Пен «Фолкнер» за лучшее прозаическое произведение года. Но так нигде и не стал победителем. Не стал, но такое признание получают очень немногие романы, тем более молодых писателей. «Таймс» включила его в 10 лучших книг года. Затем вы выпустили сборник рассказов «Музыка волн», которую критики также хвалили, но, как вы и сами знаете, рассказы продаются хуже. «Да, я знаю». «После этого вы сменили агентов и издателей, и, ну, мир по-прежнему ждет следующего романа». А вы тем временем опубликовали 3 рассказа в литературных журналах, в том числе о защите черепашьих яиц на пляже со своей бабушкой Тессой. Так вы и о Тессе в курсе? Послушайте, Мерсер, мы знаем о вас все, что нам было нужно, и узнали это из открытого доступа. Мы действительно подробно вас изучили, но не копались в вашей личной жизни сверх того, что может сообщить любой из доступных источников. В наш век интернета от частной жизни мало что осталось. Принесли салаты, и Мерсер взяла нож и вилку. Проглотив несколько кусочков, она заметила, что Элейн продолжает подтягивать воду и изучающе ее разглядывать. «А вы собираетесь есть?» — наконец поинтересовался Мерсер, не выдержав. «Конечно». «Так что вам известно о Тессе?» «Ваша бабушка по материнской линии. Вместе с мужем они построили пляжный коттедж на острове Камина в 1980 году». Родом они из Мемфиса, где родились и вы сами, и куда вы приезжали в отпуск. В детстве и юности вы проводили с ней там все летние каникулы. Опять-таки вы сами об этом писали. Это правда. Тесса погибла во время прогулки на яхте в 2005 году. Ее тело нашли на пляже через 2 дня после шторма. Ее спутник и яхта пропали. Об этом писали в газетах, например, Times Union Джексонвилла. Согласно архивам, Тесса завещала все, включая коттедж, 3 своим детям, в том числе вашей матери. Коттедж по-прежнему находится в собственности семьи». «Верно. Я владею половиной третьей и не была там с тех пор, как она умерла. Мне бы хотелось его продать, но родственники против». «А им вообще кто-нибудь пользуется?» «О, да. Тетя проводит там зиму». «Джейн». «Она самая. А сестра живет там летом. Просто любопытно, что вы знаете о моей сестре». «Кони живет в Нэшвилле с мужем и двумя девочками-подростками. Ей 40 лет, и она работает в семейном бизнесе. Ее мужу принадлежит сеть кафе, торгующих мягким мороженым, и бизнес процветает. Кони защитила степень по психологии в Юго-Восточном Массачусетском университете. Судя по всему, там она и познакомилась со своим мужем». «А мой отец?» «Герберт Манн. Некогда владел крупнейшим агентством по продаже фордов в Мемфисе. Похоже, денег тогда было достаточно, чтобы оплатить обучение Кони в университете, не залезая в долги. Затем, по какой-то причине, бизнес сместился на юг, Герберт не сумел удержать его, и последние 10 лет он подрабатывал скаутом для бейсбольной команды Baltimore Orioles. Сейчас он живет в Техасе». Мерсер отложила нож и вилку и глубоко вздохнула. «Извините, но от всего этого мне как-то не по себе. У меня такое чувство, будто за мной следят. Что вам нужно?» «Ну что, Мерсер, вся информация получена самыми традиционными способами. Все, что нам известно, мы узнали исключительно из открытых источников». «Но от этого все равно не легче. Профессиональные сыщики копаются в моем прошлом. А как насчет настоящего? Что вам известно о моей работе?» «Ваша ставка в университете сокращается». «Значит, мне нужна работа?» «Полагаю, что да». «Но этих сведений нет в открытом доступе. Откуда вам известно, кого нанимают или увольняют в Университете Северной Каролины?» «У нас есть свои источники». Мерсер нахмурилась и чуть отодвинула от себя тарелку с салатом, будто потеряла аппетит. Потом скрестила руки на груди и мрачно посмотрела на миссис Шелби. «У меня такое чувство, будто меня вывалили в грязи. Прошу вас, Мерсер, выслушайте меня. Знать о вас как можно больше очень важно для нас». «Для чего?» «Для работы, которую мы предлагаем. Если вы откажетесь, мы просто исчезнем и сотрем ваш файл. Мы никогда не станем разглашать имеющуюся у нас информацию». «И в чем заключается эта работа?» Элейн положила в рот маленький кусочек и долго его жевала. Потом сделала глоток воды и произнесла: «Вернемся к рукописям Фицджеральда. Мы считаем, что они спрятаны на острове Камина». «И кто может их прятать?» «Вы должны мне пообещать, что все, о чем пойдет речь дальше, останется строго между нами. На карту поставлено очень многое, и одно неосторожное слово может нанести непоправимый ущерб не только нашему клиенту, не только Принстону, но и самим рукописям». «И кому, черт возьми, я могла бы об этом рассказать?» «Пожалуйста, просто дайте мне слово». «Конфиденциальность требует доверия. А почему я должна доверять вам? Если честно, и вы, и ваша фирма кажетесь мне весьма подозрительными». «Я понимаю, но, пожалуйста, выслушайте до конца». «Хорошо, я слушаю. Но только больше я не голодна, так что вам лучше поторопиться». «Что ж, вполне справедливо. Вы заходили в магазин «Книги залива» в центре Санта-Розы. Он принадлежит человеку по имени Брюс Кейбл». Мерсер пожала плечами. «Думаю, что да. В детстве я заходила туда несколько раз с Тессой. Опять же, после ее гибели 11 лет назад я ни разу не была на острове». «Это процветающий магазин, один из лучших специализированных в стране. Кейбл хорошо известен в бизнесе и весьма преуспевает. У него отличные связи, и в его магазин приезжает много авторов с рекламными турами. Я тоже должна была туда поехать с октябрьским дождем, но это к делу не относится». «Что ж, тогда продолжу. Кейбл собирает коллекцию первых изданий современных авторов и очень активно ее пополняет. Он часто занимается обменом, и у нас есть основания считать, что он хорошо на этом зарабатывает. Кроме того, к нему обращаются для реализации краденных книг, а таких людей на этом темном рынке немного. Пару месяцев назад мы вышли на его след по наводке источника, близкого к другому коллекционеру. Мы считаем, что рукописи Фицджеральда находятся у него. Он приобрел их у посредника, который хотел избавиться от них как можно скорее». «Я действительно не хочу больше есть. Мы не можем к нему подобраться. Весь последний месяц мы засылали в его магазин людей, которые за ним наблюдали, следили, скрытно снимали на фото и видео, но наткнулись на глухую стену. У него на первом этаже есть большая и со вкусом обставленная комната, в которой на полках стоят редкие издания, главным образом американских писателей 20 века, и он с удовольствием их показывает серьезным покупателям. Мы даже пытались продать ему одну редкую книгу, первое издание первого романа Фолкнера «Солдатская награда» с автографом автора. Кейбл, конечно, сразу сообразил, что таких книг в мире осталось всего несколько экземпляров. Три из них находятся в университетской библиотеке в Миссури, а одна — в собственности наследников. При рыночной цене порядка 40 тысяч долларов мы предложили ее купить за 25 тысяч. Сначала Кейбл заинтересовался, но потом стал задавать кучу вопросов о происхождении книги, причем толковых вопросов. В конце концов он потерял к сделке интерес и отказался. Его чрезмерная осторожность лишь усилила наше подозрение. Мы так и не сумели проникнуть в его мир, и нам нужен в нем свой человек. Я? Да, вы. Вы знаете, что авторы часто уходят в творческий отпуск и куда-нибудь уезжают, чтобы писать. У вас идеальное прикрытие. Вы практически выросли на этом острове. У вас до сих пор есть на нем недвижимость. Вы имеете прямое отношение к литературным кругам. Ваша легенда безупречна. Вы приехали на остров на полгода, чтобы закончить книгу, которую все с таким нетерпением ждут. Ее ждут от силы 3 человека. Мы заплатим за эти 6 месяцев 100 тысяч долларов. На мгновение Мерсер лишилась дара речи. Потом покачала головой. «Извините, но я не шпионка». «А мы просим вас не шпионить, а только наблюдать. Вы будете вести себя самым обычным образом, что не вызовет никаких подозрений. Кейбл обожает писателей. Он общается с ними, обедает, поддерживает. Многие заезжих писатели останавливаются в его доме, который, кстати, просто потрясающий. Они с женой любят устраивать званые ужины, на которые приглашают друзей и писателей. А я должна ему свалиться, как снег на голову, завоевать доверие и спросить, где он прячет рукописи Фицджеральда». Элейн улыбнулась, но комментировать не стала. «Мы сейчас в очень сложном положении, понимаете? Я представления не имею, что вы сможете узнать, но для нас любая информация на вес золота. Не исключено, что Кейбл с женой сами на вас выйдут и даже подружатся с вами, и вы постепенно сможете оказаться в их ближнем кругу. Кейбл любит выпить. Не исключено, что он скажет нечто лишнее, или кто-то из друзей упомянет о сейфе в подвале под магазином». «Сейфе?» «Об этом ходят слухи, но и только. Мы же не можем заглянуть к нему на огонек и спросить об этом сами». «А откуда вы знаете, что он любит выпить?» «На остров приезжает много авторов, а писатели, как известно, те еще сплетники. Об этом поговаривают. Вы же сами отлично знаете, какой это тесный мир». Мерсер подняла руки ладонями вперед и отодвинула стул. «Извините, но это не мое. У меня есть недостатки, но я не лгунья. Я не умею врать и точно не смогу действовать обманом. Вы ошиблись, выбрав меня». «Подождите, прошу вас». Мерсер поднялась, показывая, что уходит. «Спасибо за обед. Мерсер, пожалуйста». Но той уже не было. Во время этого недолгого обеда солнце вдруг скрылось и поднялся ветер. Собирался весенний дождь, и Мерсер, как всегда без зонтика, спешила попасть домой как можно быстрее. Она жила в полумиле отсюда, рядом с кампусом, в маленьком арендованном доме на тенистой, немощенной аллее за красивым старинным зданием в исторической части Чапл-Хилла. Ее домовладелец, хозяин старинного здания, сдавал жилье только студентам-выпускникам и нищим преподавателям, работавшим по временному договору. Мерсер успела как раз вовремя. Едва она ступила на узкое крылечко, как по жестяной крыше забарабанили первые капли дождя. Она невольно обернулась, чтобы убедиться, что за ней никто не следит. Кто эти люди? Решив выбросить все это из головы, она вошла в дом, сняла туфли и, налив себе чашку чая, устроилась на диване, прислушиваясь к стуку капель и прокручивая в голове недавний разговор. Первоначальный шок от того, что о ней кто-то так много узнал, начал проходить. Элейн была права. В наши дни с появлением интернета, социальных сетей, расплодившихся хакеров и разговорами о прозрачности, от частной жизни мало что осталось. Мерсер пришлось признать, что план был очень неглупым. Она являлась отличной кандидатурой. Писательница с корнями на острове, даже недвижимостью на нем, незавершенный роман, сроки сдачи которого давно истекли, одиночество, предполагающее открытость к общению. Брюс Кейбл ни за что бы не заподозрил в ней подставу. Она хорошо его помнила. Видный мужчина в дорогом костюме и галстуке бабочки, без носков, с длинными вьющимися волосами и постоянным флоридским загаром. Она часто видела его у входной двери с неизменной книгой в одной руке и чашкой кофе в другой. Он читал постоянно и при этом успевал замечать все, что происходит вокруг. По какой-то причине Тесси он не нравился, и она редко заходила в магазин. Книг она тоже не покупала. Зачем их покупать, если можно бесплатно взять в библиотеке? Встречи с авторами, на которых те подписывают книги, рекламные туры. Мерсер могла только мечтать о новом романе и его продвижении. После выхода «Октябрьского дождя» в 2008 году у New Compress не было денег ни для рекламы, ни для туров. Спустя 3 года издательство обанкротилось. Но после восторженных отзывов в «Таймс» несколько книжных магазинов обратились с просьбой включить их в маршрут поездки автора. Тур спешно организовали, и книги «Залива» должны были стать 9-й остановкой Мерсер. Но тур провалился почти сразу, когда на первой автограф-сессии в округе Колумбия появилось всего 11 человек, и только 5 купили книгу. И это была ее самая большая аудитория. На второй встрече с читателями, уже в Филадельфии, за автографом выстроилась очередь из 4 человек, и последний час Мерсер провела за беседой с сотрудниками. Ее третья, как оказалось, заключительная автограф-сессия проходила в большом магазине в Хартфорде. В баре на другой стороне улицы она выпила 2 мартини, поглядывая на зал и давая поклонникам возможность собраться. Но никакой толпы не собиралась. Наконец, с опозданием на 10 минут, Мерсер перешла улицу и была шокирована тем, что ее ждет только сотрудник. Не явился ни один ценитель ее таланта. Ни один. Никогда прежде Мерсер не чувствовал такого унижения. И ни за что в жизни больше не подвергнет себя столь унизительному сидению в одиночестве, со стопкой красивых книг на столе, всячески избегая зрительного контакта с посетителями, которые стараются держаться подальше. Она была знакома с несколькими писателями и слышала о подобных кошмарах, когда автор появляется в магазине, видит дружелюбные лица сотрудников и довольных помощников и спрашивает себя, сколько из них действительно являются клиентами и покупателями книг. А потом они начинают нервно оглядываться и, не видя никаких поклонников, исчезают, когда становится ясно, что их любимый автор провалился, причем с оглушительным треском. Мерсер отменила оставшуюся часть тура, да и перспектива снова оказаться на острове Камина ее отнюдь не прельщала. Она сохранила множество замечательных воспоминаний, связанных с островом, но и всегда будет омрачать ужас трагической смерти бабушки. Дождь нагнал на нее сонливость, и Мерсер погрузилась в глубокий сон. Ее разбудили шаги. Ровно в 3 часа с точностью будильника на скрипучем крыльце появился почтальон и оставил почту в маленьком ящичке возле входной двери. Дождавшись его ухода, она забрала привычную унылую пачку рекламных рассылок и счетов. Бросив их на кофейный столик, Мерсер вскрыла конверт с письмом от университета. Завкафедры английского языка, рассыпаясь в комплиментах, официально извещал о сокращении ее должности. Она была ценным сотрудником и талантливым педагогом, который пользовался заслуженным уважением коллег и искренней любовью студентов и все такое. Все без исключения сотрудники кафедры хотели бы и дальше видеть ее в своих рядах, но, к сожалению, сокращение финансирования этого не позволяло. Завершая послание наилучшими пожеланиями, завкафедрой выражал надежду на возобновление сотрудничества в следующем году, если восстановление финансирования до нормального уровня позволит увеличить штатное расписание. Большая часть письма была правдой. Завкафедрой относился к ней хорошо и нередко помогал советам. Мерсер старалась ни во что не вмешиваться, больше помалкивала и не сближалась, насколько это возможно, ни с кем из преподавателей, работавших на постоянной основе, что позволило ей остаться в стороне от обычных для академической среды дрязг. Однако она была писателем, а не преподавателем, и теперь настала пора двигаться дальше. Куда именно, Мерсер и сама не знала, но после 3 лет преподавания она жаждала возможности проводить все дни исключительно за написанием романов и рассказов. 2-й конверт содержал выписку по кредитной карте. Баланс отражал ее скромный образ жизни и ежедневные усилия свести концы с концами. Они позволяли вовремя оплачивать счета и избегать ростовщических процентов, которые банк сдирал за просрочку платежей. Ее зарплата едва покрывала расходы на аренду, страховку и ремонт машины, а также на медицинскую страховку, от которой она каждый месяц хотела отказаться, когда выписывала чек. В принципе, не будь третьего конверта с его содержимым, ее финансовое положение оставалось бы достаточно стабильным, и Мерсер могла бы даже позволить себе не только лучше одеваться, но и тратить деньги на досуг. Третье письмо было от Национальной корпорации студенческих кредитов, ненавистной конторы, преследовавшей ее все последние 8 лет. Отец успел оплатить ее первый год обучения в Южном университете Севани, но его неожиданное банкротство и моральное потрясение случившегося явились тяжелым ударом, надолго выбившим ее из колеи. На оставшиеся 3 года учебы Мерсер все-таки удалось наскрести денег с помощью студенческих займов, полученных грантов, работы и скромного наследства, оставленного Тессой. Небольшие авансы за октябрьский дождь и музыку волн позволили погасить проценты по ее студенческим кредитам, но основная задолженность продолжала висеть тяжким грузом. Меняя работу, Мерсер рефинансировала и реструктурировала свои займы, но каждая новая схема оборачивалась ростом задолженности, даже когда она работала в нескольких местах, чтобы свести концы с концами. Правда, в которой она никому не признавалась, заключалась в том, что она не могла себя выразить творчески из-за постоянного стресса от нависшего долга. Каждый новый день и каждая чистая страница предвещали не еще одну главу в великом романе, а скорее очередную попытку создать нечто, способное удовлетворить кредиторов. Мерсер даже советовалась со знакомым адвокатом, не объявить ли себя банкротом, но тот объяснил, что банки и компании студенческого кредитования убедили Конгресс в необходимости предоставить таким долгам особый статус и не освобождать от них даже банкротов. Черт! И это при том, что даже азартные игроки могут объявить себя банкротами и ничего не платить, искренне возмущался адвокат. Интересно, а те, кто копался в ее жизни, знали о студенческом долге? Ведь это же конфиденциальная информация, разве нет? Но что-то ей подсказывало, что профессионалам под силу откопать любую информацию. Мерсер читала ужасные истории о том, как в нарушении врачебной тайны в чужих руках оказывались медицинские карты с тщательно скрываемыми диагнозами. Да и компании кредитных карт были известны тем, что продавали информацию о своих клиентах. Неужели в мире не осталось ничего тайного? Мерсер собрала почтовую макулатуру и выбросила в мусорную корзину, отложила письмо от университета, а 2 счета положила на полку рядом с тостером. Потом налила себе еще одну чашку и собралась почитать роман, но тут подал сигнал ее сотовый телефон. Звонила Элейн. «Послушайте, мне очень жаль, что так вышло с обедом. Я не хотела заманивать вас обманом, но других вариантов поговорить с вами у меня просто не было. Что я могла сделать? Подстеречь вас в кампусе и сходу ошарашить?» Мерсер закрыла глаза и оперлась на столешницу. «Все нормально, я в порядке. Просто все это было очень неожиданно, понимаете? Понимаю, понимаю. И мне очень жаль. Послушайте, Мерсер, завтра утром я возвращаюсь в Вашингтон. Мне бы хотелось закончить наш разговор за ужином». «Нет, спасибо. Я просто не тот человек, который вам нужен. Мерсер, вы нам идеально подходите. И, если честно, других кандидатур у нас нет. Пожалуйста, дайте мне возможность объяснить. Вы не все знаете, и, как я уже говорила, мы сейчас находимся в очень сложном положении. Мы пытаемся найти и сохранить рукописи, пока их не повредили или, того хуже, не распродали по частям иностранным коллекционерам. Тогда мы потеряем их навсегда. Пожалуйста, дайте мне еще один шанс». Для Мерсер же важной причиной были деньги. Обманывать себя она не хотела. Даже самой веской причиной. Мгновение поколебавшись, она поинтересовалась. «И что вы не успели сказать?» «На это потребуется время. У меня есть машина с водителем, и я заеду за вами в 7. Я не знаю города, но слышала, что лучшим рестораном считается заведение под названием «Фонарь». Вы там были?» Мерсер знала о нем, но не могла себе позволить его посетить. «Вы знаете, где я живу?» — спросила она и тут же поняла, что сморозила глупость. «Конечно. До встречи в 7». Автомобиль, конечно, оказался черным седаном и в этой части города выглядел белой вороной. Мерсер встретила его на подъездной дороге и быстро шмыгнула на заднее сиденье рядом с Элейн. Когда машина тронулась, Мерсер воровато оглянулась и убедилась, что их никто не видел. А чего ей было смущаться? Аренда истекала через 3 недели, а потом она уедет отсюда навсегда. Она надеялась, что после отъезда ее давняя подруга разрешит ей недолго пожить в Чарльстоне, в своей квартире над гаражом. Элейн, теперь одетая нарочито небрежно в джинсы, темно-синий жакет и дорогие туфли-лодочки, приветствовала ее улыбкой и сказала: «Один мой коллега учился тут и постоянно об этом вспоминает, особенно во время баскетбольного сезона. Да, фанаты здесь те еще, но сама я к баскетболу равнодушна. Вам понравилось тут жить?» Они ехали по Франклин-стрит в исторической части города. Сначала мимо окон проплывали живописные дома с ухоженными газонами, а затем греческий квартал, настоящее королевство многочисленных студенческих клубов. Дождь перестал, и на улицу высыпали студенты выпить пиво и послушать музыку на свежем воздухе. «В общем, да», — ответила Мерсер без намека на ностальгию. «Но преподавательская жизнь не по мне. Чем больше я преподавала, тем сильнее хотела писать». «В интервью газете «Кампуса» вы сказали, что в Чапл-Хилле надеетесь закончить роман. Удалось?» «Как вы узнали?» «Это было 3 года назад, когда я только приехала». Элейн улыбнулась и посмотрела в окно. «От нас мало что ускользает». Она держалась спокойно и расслабленно, а голос звучал уверенно. Судя по всему, у нее и таинственной фирмы имелись на то основания. Мерсер задумалась, как много подобных тайных операций Элейн организовала и провела за время своей работы. Наверняка ей приходилось сталкиваться с куда более сложными и опасными противниками, чем какой-то книготорговец из маленького городка. Фонарь находился тоже на Франклин-стрит, неподалеку от греческого квартала. Водитель высадил их у входа, и они вошли в уютный и почти пустой зал. Их столик располагался у окна, всего в нескольких футах от фонаря и улицы. За последние 3 года Мерсер не раз читала восторженные отзывы о ресторане в местных журналах. Награды сыпались со всех сторон. Мерсер заранее посмотрел в интернете меню, и у нее немедленно потекли слюнки. Подошла официантка и, приветливо поздоровавшись, налила им воды из кувшина. «Закажете какой-нибудь на аперитив?» — спросила она. Элейн кивнула на Мерсер, которая быстро произнесла: «Я буду сухой мартини». «А мне Манхэттен», — добавила Элейн. Когда официантка исчезла, Мерсер сказала: «Вам, наверное, приходится много путешествовать». «Да, даже очень много. У меня 2 детей, и они учатся в колледже. Муж работает в Министерстве энергетики и 5 дней в неделю куда-то обязательно летает. А сидеть одной дома в пустом доме скучно». «И вы занимаетесь этим? Разыскиваете похищенное?» «Мы много чем занимаемся, но да, это моя основная сфера деятельности. Я изучала искусство всю свою жизнь и наткнулась на эту работу по чистой случайности. Большинство наших дел связаны с кражей или подделкой картин. Иногда скульптур, хотя их сложнее украсть. В наши дни часто похищают книги, рукописи и старинные карты. Но дело Фицджеральда стоит особняком. Это в своем роде прецедент. И по понятным причинам мы бросаем на поиски все свои ресурсы. У меня много вопросов». «А я никуда не тороплюсь», — заверила Элейн, пожимая плечами. «Я буду спрашивать без всякой системы. А почему ФБР не на первых ролях в этом деле?» «Это не так. Его отдел по возврату редких ценностей работает превосходно, весьма эффективно. ФБР почти раскрыло дело в первые 24 часа. Один из воров, некий мистер Стингарден, оставил на месте преступления, недалеко от хранилища, каплю крови. ФБР задержало его вместе с подельником по имени Марк Дрискл. Мы думаем, другие члены банды испугались и исчезли вместе с рукописями. Честно говоря, мы считаем, что ФБР слишком поторопилось. Возьми оно эту пару под плотное наблюдение на несколько недель, наверняка бы вышло на остальных. Сейчас задним числом это кажется особенно очевидным». «Знает ли ФБР о вашем плане использовать меня?» «Нет». «Подозревает ли ФБР Брюса Кейбла?» «Нет, во всяком случае, по моему мнению». «Выходит, сейчас ведется 2 параллельных расследования. Ваше и ФБР?» «Если под этим иметь в виду, что мы не делимся информацией, то да. Мы часто идем разными путями». «Но почему?» Официантка принесла напитки, поинтересовалась, нет ли у них пожеланий. Поскольку обе так и не взглянули на меню, то вежливо попросили ее подойти попозже. Зал быстро заполнялся посетителями, и Мерсер оглянулась посмотреть, нет ли среди них знакомых. Их не оказалось. Элейн сделала глоток, улыбнулась, поставила бокал на стол и объяснила: Если мы подозреваем, что у вора есть краденая картина, книга или карта, у нас есть способы проверить это. Мы используем новейшие технологии, самые хитроумные приборы, привлекаем лучших специалистов. Некоторые наши эксперты являются бывшими сотрудниками спецслужб. Если наличие украденного объекта подтверждается, мы либо уведомляем ФБР, либо действуем сами. Зависит от конкретного случая, потому что каждый из них особенный. Действуйте сами? Да. Не забывайте, Мерсер, что мы имеем дело с вором, который прячет ценность, которую наш клиент застраховал на большие деньги. Эта вещь ему не принадлежит, и он всегда ищет возможность продать ее, причем продать дорого. Это сильно осложняет каждое дело. И хотя часы постоянно тикают, нам приходится проявлять терпение. Элейн сделала еще один маленький глоток и помолчала, подбирая нужные слова. Полиции и ФБР необходимо думать о таких вещах, как вероятная причина и ордер на обыск. Наши же действия не всегда ограничены этими конституционными формальностями. Другими словами, вы совершаете взлом и проникновение? Мы никогда не совершаем взлом. А проникновение, да, иногда. Но только с целью проверки и поиска. Зданий, проникновение в которое представляет для нас сложность, очень мало, а в умении спрятать свою добычу многие воры далеко не так искусны, как им кажется. Вы прослушиваете телефоны? Взламываете компьютеры? Ну, скажем, иногда мы подключаемся. Выходит, вы нарушаете закон. Мы называем это действиями в серой зоне. Мы слушаем, проникаем в помещение, проверяем, а затем в большинстве случаев сообщаем ФБР. Оно делает свою работу с надлежащими ордерами, и предмет искусства возвращается владельцу. Вор отправляется в тюрьму, а ФБР получает все лавры. Все довольны, разве что за исключением вора, но его чувства нас мало волнуют. После третьего глотка Джин начал действовать, и Мерсер понемногу расслабилась. Но если вы так хороши, то что же вам мешает проникнуть в хранилище Кейбла и удостовериться? Кейбл не вор, и намного умнее обычного подозреваемого. Он ведет себя крайне осторожно, что только усиливает наши подозрения. Стоит нам совершить ошибку, и рукописи снова исчезнут. Но если вы прослушиваете, взламываете компьютер и следите за всеми его действиями, почему тогда не можете его поймать? Я не говорил, что мы все это делаем. Не исключено, что будем, причем скоро, но сейчас нам нужно собрать больше данных. А кому-нибудь из вашей фирмы предъявляли обвинения в совершении чего-то незаконного? Нет. Даже близко. Опять-таки, мы действуем в серой зоне, а когда преступление раскрывается, то кому это нужно? Например, вору? Я, конечно, не адвокат, но разве вор не может поднять шум о незаконном обыске? Адвокат бы из вас получился хороший. Такая перспектива точно не для меня. Так вот, мой ответ на ваш вопрос – нет. Ни вор, ни его адвокат понятия не имеют о нашем участии. Они никогда о нас не слышали, и мы не оставляем никаких следов. Наступила долгая пауза, во время которой они подтягивали коктейль и изучали меню. Снова появилась официантка, и Элейн вежливо сказала ей, что они не торопятся. Наконец Мерсер заметила. «Похоже, вы просите меня сделать работу, которая не исключает действий в серой зоне, а это просто эвфемизм для нарушения закона». «По крайней мере, она в этом не уверена», — подумала Элейн. После решительного ухода Мерсер с обеда она решила, что с ней ничего не выйдет. Теперь же задача заключалась в том, чтобы развеять все сомнения Мерсер. «Вовсе нет», — заверила ее Элейн. «Какие законы вы можете нарушить?» «Вот вы мне и скажите. Вы тут не одна, и я уверена, что остальные никуда не уйдут и будут следить за мной так же пристально, как и за Кейблом. Задействована целая команда, и я понятия не имею, чем могут заниматься мои невидимые коллеги. Пусть это вас не тревожит. Они настоящие профессионалы, которые никогда и никому не попадались». «Пожалуйста, Мерсер, я очень прошу мне поверить. Ничего из того, о чем мы вас просим, даже отдаленно не является незаконным. Я вам обещаю». «Мы с вами не настолько близки, чтобы давать обещания. Я вас совсем не знаю». Мерсер допила свой мартини и сказала: «Мне нужно еще». На подобных встречах алкоголь всегда является подспорьем, и Элейн, тоже допив свой коктейль, махнула рукой официантке. Когда та принесла им по второй порции, они сделали заказ. «Свинину по-вьетнамски и китайские рулетики». «Расскажите мне о Наэль Боннет», — попросила Мерсер, чтобы снять напряжение. «Не сомневаюсь, что вы ее тоже хорошо изучили». Элейн улыбнулась. «Да, А я не сомневаюсь, что вы перед встречей вышли в интернет и посмотрели про нее сами. Все верно. На сегодняшний день Ноэль выпустила 4 книги. Все по антиквариату Прованса и дизайну в прованском стиле, что говорит о ее увлечениях. Она много ездит, много выступает, много пишет и по 6 месяцев в году проводит во Франции. Судя по всему, они с Кейблом составляют хорошую пару и вместе уже около 10 лет. Детей нет. У нее это второй брак, у Кейбла первый. Он редко ездит во Францию, потому что не любит оставлять магазин без присмотра. Ее магазин теперь рядом с его. Кейбл выкупил здание 3 года назад и отдал ей площади, которые раньше занимал галантерейный магазин. Каждый занимается своим бизнесом и не вмешивается в дела другого. А вместе они устраивают презентации и вечеринки. Ее 4-я книга рассказывает об их доме, викторианском строении всего в нескольких кварталах от центра города. И оно того стоит. Хотите немного грязи? Само собой, кто же ее не любит? Последние 10 лет они всем рассказывают, что женаты, и сочетались браком на склоне холма в Ницце. История романтическая, но это неправда. Они не женаты и живут, похоже, в открытом браке. Кейбл ей не верен, Ноэль ему тоже, но они всегда возвращаются домой. Но как такое можно узнать? Опять же, в писательской среде промыть косточки и обменяться сплетнями не считается зазорным. К тому же среди авторов далеко не все разборчивы в связях. Не считайте меня такой же. У меня и в мыслях не было. Я говорю в общем. Продолжайте. Мы везде проверили, и записи о браке нет ни здесь, ни во Франции. На остров приезжает много писателей. Брюс обольщает женщин. Ноэль делает то же самое с мужчинами. У них в доме есть башня со спальней на 3-м этаже, где спят их гости. И не всегда в одиночку. И от меня ждут, что я ради дела буду готова пойти на все? От вас ждут, что вы сумеете к нему подобраться как можно ближе. Как это сделать? Решать только вам. Принесли китайские рулетики. Мерсер заказала омаровые клёцки в бульоне. Элейн — креветки с перцем и бутылку легкого белого вина Сансер. Прожевав пару кусочков, Мерсер поняла, что мартини основательно притупил вкусовые ощущения. Элейн не стала пить второй коктейль и, помолчав, спросила. «Могу я задать вам личный вопрос?» Мерсер засмеялась, может, даже слишком громко, и ответила. «Конечно. Разве осталось хоть что-то, чего вы не знаете?» «Много. Почему вы никогда не приезжали в коттедж после смерти Тессы?» Мерсер, погрустнев, отвернулась и задумалась. «Было слишком больно. Я с 6 до 19 лет проводила там каждое лето. Мы с Тессой жили одни, бродили по пляжу, купались в океане и разговаривали. Для меня она была не просто бабушкой, а моим всем, опорой, мамой, лучшей подругой. Я с нетерпением ждала, когда пройдут 9 долгих месяцев с отцом, считала дни до окончания школы, чтобы потом вырваться на пляж к Тессе. Я умоляла отца позволить мне жить с ней круглый год, но он не разрешал. Полагаю, вам известно о моей матери». Элейн пожала плечами и отозвалась. «Только то, что есть в архивах. Ее отправили в лечебницу, когда мне было 6 лет. Ее разум одолели демоны, и, подозревая свою лепту, внес и отец. А отец ладил с Тессой? Не смешите меня. В нашей семье никто ни с кем не ладит. Отец ненавидел Тессу, потому что она была снобом и считала, что ее дочь вышла замуж неудачно. Герберт был из бедной семьи, которая жила в неблагополучной части Мемфиса. Он заработал состояние, продавая сначала машины с пробегом, а потом новые. Семья Тессы принадлежала к мемфисской аристократии с глубокими корнями, большим самомнением и все такое. Но реальных денег у них не было. Вам приходилось слышать выражение «для перины слишком бедной, для соломы слишком гордой»? Про семью Тессы лучше не скажешь. У нее было 3 детей. Да, моя мать, тетя Джейн и дядя Холстед. Но кто может мальчику дать такое имя? Только Тесса. Семейные гены. А Холстед живет в Калифорнии? Да, полвека назад он сбежал на юг и поселился в коммуне, где и нашел себе жену-наркоманку. У них 4 детей и все чокнутые. Из-за моей матери они считают нас сумасшедшими, но на самом деле это они настоящие психи. Та еще семейка. Не очень-то лестно вы о них отзываетесь. И это я еще сдерживаюсь. Никто из них не потрудился приехать на похороны Тессы, поэтому я не видел их с детства. И поверьте, не желаю видеть и впредь. В «Октябрьском дожде» рассказывается о неблагополучной семье. Вы описывали личный опыт? Они, конечно, так и подумали. Холстед написал мне грязное письмо, которое я посчитал оскорблением. Оно стало последней каплей. Мерсер съела половину рулетика и запила водой. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Хорошая идея. Вы сказали, что у вас есть вопросы. А вы спросили, почему я больше не ездил на остров. Там уже никогда не будет по-прежнему, и воспоминания не оставят в покое. Просто представьте. Мне 31 год, и самые счастливые дни моей жизни остались в далеком прошлом, в том коттедже с Тессой. Не думаю, что смогу туда вернуться». «Это и не обязательно. Мы можем снять для вас хорошее жилье на полгода. Но для убедительности легенды лучше, конечно, поселиться в своем коттедже. Если он не занят. Сестра каждый год приезжает туда на 2 недели в июле, и его могут сдавать в аренду. За домом присматривает тетя Джейн и иногда пускает пожить друзей. В ноябре его занимает одна канадская семья, а сама тетя Джейн живет там с января по март». Элейн положила в рот кусочек и сделала глоток. «Просто интересно», — продолжила Мерсер. «Вы видели этот дом?» «Да, 2 недели назад, в рамках подготовки». «И как он выглядит?» «Очень милым и ухоженным. Я бы с удовольствием в нем пожила». «Вдоль пляжа по-прежнему сдается много жилья?» «Конечно. Не думаю, что за 11 лет там что-то изменилось. А у самого места аура отпуска старых добрых времен. Пляж красив и не переполнен». «Мы жили на этом пляже. Тесса будила меня с восходом солнца, и мы шли проверять черепах. Смотрели на новые гнезда, которые сделали ночью только что приплывшие. Ты написала об этом. Чудесная история». «Спасибо». Перед горячим они допили коктейли. Элейн, сделав глоток, одобрила принесенную бутылку вина, и официантка разлила его по бокалам. Мерсер положила в рот кусочек и отложила вилку. «Послушайте, Элейн, я просто не гожусь для этого. Со мной вы ошиблись. Я никудышний лгунья, потому что не умею обманывать людей. Я не смогу проникнуть в мир Брюса Кейбла и Ноэль Боннет и их маленькой литературной шайки и узнать хоть что-то, представляющее для вас ценность». «Вы уже говорили это. Вы просто писатель, который приехал пожить несколько месяцев на пляже в семейном коттедже. Вы работаете над романом. Это идеальная легенда, Мерсер, потому что все это правда. И сама ваша личность тоже идеальная, потому что вы настоящая. Если бы нам понадобился мошенник, мы бы сейчас не разговаривали. Вам страшно?» «Нет, я не знаю». «А что, должно быть?» «Нет. Я уже говорил, что мы не попросим от вас ничего противозаконного, и вам не будет угрожать никакая опасность. Мы станем видеться каждую неделю». «Вы тоже там будете?» «Я буду приезжать и уезжать, но если вам нужен компаньон, мужчина или женщина, мы можем это организовать и поселить рядом. Мне не нужна няня. Я ничего не боюсь, кроме того, что подведу вас. Вы платите кучу денег, чтобы я сделал нечто, чего не могу даже представить, нечто очень важное, и вы вправе рассчитывать на результат. А что, если Кейбл действительно окажется таким умным и осторожным, как вы предполагаете, и нигде не проколется? А что, если я совершу какую-нибудь глупость, вызову подозрение, и он перепрячет рукописи в другое место? Я вижу, как легко могу все испортить, Элейн. У меня нет нужного опыта и навыков. А я очень ценю вашу честность. Вот почему вы идеально подходите, Мерсер. Вы открытая, искренняя и правдивая. И к тому же вы очень привлекательны и наверняка понравитесь Кейблу. Вы говорите о сексе? Подразумевается, что он входит в предлагаемую работу? Нет. Повторяю, вы сами будете решать, что делать и как. Но я понятия не имею, что делать. В отчаянии воскликнул Мерсер так громко, что поймала на себе удивленный взгляд с соседнего столика. «Извините», — пробормотала она, опустив голову. Несколько минут они ели молча. «Вам нравится вино?» — спросила Элейн. «Вино отличное, спасибо. Одно из моих любимых. А что, если я снова откажусь? Что вы станете делать?» Элейн вытерла салфеткой губы и отпила воды. «У нас очень короткий список альтернативных кандидатур, и никто из них с вами не сравнится. Если честно, Мерсер, мы были так убеждены, что лучше все равно никого не найти, что сложили все яйца в одну корзину. Вашу. Если вы откажетесь, мы, наверное, вообще откажемся от этого плана и перейдем к другому». «Какому?» «Я не могу вас посвящать в него. У нас очень много возможностей, давление нарастает, так что нам придется действовать быстро в другом направлении». «А Кейбл единственный подозреваемый?» «Поймите меня правильно, я не вправе говорить об этом. Я смогу рассказать вам гораздо больше, если вы окажетесь там, и мы станем работать вместе и гулять вдвоем по пляжу. Нам есть что обсудить, включая некоторые соображения о том, как вам лучше действовать. Но я не буду вдаваться в это сейчас. Как-никак, речь идет о конфиденциальной информации. Понимаю. Я умею хранить секреты. Это первое, чему меня научила семья. Элейн улыбнулась, как будто понимала и полностью доверяла Мерсер. Официантка налила им еще вина, и они занялись едой. После самой затянувшейся паузы Мерсер, наконец, с трудом сглотнула и, глубоко вздохнув, произнесла. «На мне висит студенческий кредит в 61 тысячу, который я никак не могу погасить. Этот долг отравляет каждый час моего существования и сводит меня с ума». Элейн снова улыбнулась, словно знала об этом. Мерсер с трудом удержалась, чтобы не спросить, но на самом деле не хотела слышать ответ. Элейн положила вилку и оперлась на локти, а потом произнесла, постукивая пальцами по столу. «Мы погасим все студенческие суды и заплатим еще 100 тысяч. 50 тысяч сейчас и еще 50 через 6 месяцев. Наличными, чеками, золотыми слитками на ваше усмотрение. Понятно, что налогов с них платить не придется». С плеч Мерсер вдруг свалился и растаял в воздухе тяжеленный свинцовый груз. Она подавила вздох, приложила руку ко рту и заморгала, стараясь унять подступившие слезы. Она попыталась что-то сказать, но не находила слов. Во рту сразу же пересохло, и она судорожно сделала несколько глотков воды. Элейн внимательно следила за каждым ее движением, как всегда оценивая и взвешивая. Мерсер была ошеломлена реальностью мгновенного освобождения от долгового рабства, жуткого кошмара, который преследовал ее на протяжении 8 лет. Она глубоко вздохнула. Неужели даже дышать теперь стало легче? И подцепила омаровую клетку. Затем запила вином, которое на самом деле пробовала в первый раз. Она решила, что в ближайшие дни обязательно купит еще бутылку или даже 2 такого же. Элейн, почувствовав, что Мерсер поплыла, нанесла завершающий удар. «Как скоро ты сможешь приехать на остров?» «Экзамены закончатся через 2 недели, но я хочу отложить решение до завтра. Нет проблем». Официантка, выжидающая на них, посмотрела, и Элейн сказала, «Я бы попробовала панакоту». Панакота — североитальянский десерт из сливок, сахара и ванили. «Мерсер?» «Я тоже. С бокалом десертного вина». Вещей было мало, и переезд занял всего несколько часов. Уложив в свой Volkswagen Жук одежду, компьютер с принтером, книги, несколько кастрюль, сковородок и посуду, Мерсер покинул Чапелл-Хилл без малейшего сожаления. С этим местом ее не связывали никакие теплые воспоминания, а 2 подруги были из тех, что пару месяцев еще напомнят о себе, а затем исчезнут навсегда. Мерсер переезжала и прощалась столько раз, что уже знала по опыту, какая дружба переживет разлуку, а какая нет. Она сомневалась, что когда-нибудь снова встретится с этими 2. Через 2 дней она отправится на юг, но не сейчас. По федеральной автостраде Мерсер поехала на запад, пообедала и немного погуляла в живописном Эшвилле, а затем по извилистой горной дороге добралась до Теннесси. Было темно, когда она наконец остановилась в мотеле на окраине Ноксвилла. Заплатив наличными за небольшой номер, она поужинала в соседней закусочной с мексиканской кухней. Проспав 8 часов подряд, Мерсер проснулась на рассвете, полная сил для предстоящего долгого дня. Хильди Манн была пациенткой клиники последние 20 лет. Мерсер навещал ее каждый год, иногда 2 раза, но не чаще. Другие посетители к ней не приходили. Как только Герберт понял, что домой жена не вернется, он потихоньку начал процесс развода. Его никто не осуждал. А Кони, хотя и жила в 3 часах езды отсюда, не видела мать годами. Как старшая дочь, она являлась теперь официальным опекуном Хильди, но была слишком занята, чтобы найти время для посещения. Мерсер терпеливо прошла через долгую процедуру регистрации. Поговорив 15 минут с врачом, она вновь услышала тот же неутешительный прогноз. Пациентка страдала тяжелой формой параноидальной шизофрении, и рациональное мышление блокировалось бредовыми идеями, голосами в голове и галлюцинациями. За 1/4 века в больнице ее состояние не улучшилось, и надежд на это не было. Ей давали много лекарств, и каждый приезд Мерсер задавалась вопросом, сколько вреда они нанесли за все эти годы. Но альтернативы не оставалось. Хильди была обречена постоянно находиться в больнице для душевнобольных и жить там до конца своих дней. По случаю посещения медсестры не стали ее одевать в больничную белую униформу, а нарядили в голубой сарафан, один из тех, что привозила Мерсер за эти годы. Хильди сидела босая на краю кровати и смотрела в пол, когда Мерсер вошла и поцеловала ее в лоб. Мерсер присела рядом, погладила по колену и рассказала, как сильно по ней соскучилась. В ответ Хильди только довольно улыбалась. Мерсер не переставала удивляться, какой старой выглядела ее мать. Сейчас ей всего 64, но запросто можно было дать все 80. Иссохшая, изнуренная, с белоснежными волосами и прозрачной кожей. А что удивительного? Она никогда не покидала свои палаты. Раньше медсестры каждый день выводили ее на час или около того погулять по двору, но Хильди в конце концов этому воспротивилась. Что-то там ее пугало. Мерсер произнесла свой привычный монолог, сообщив о жизни и о работе, о друзьях, о том о сём. Что-то в ее рассказе было правдой, что-то вымыслом, но до Хильди, похоже, Мерсер так и не достучалась. Мать продолжала так же тихо улыбаться, глядя в пол. Мерсер говорила себе, что Хильди узнал ее голос, но не была уверена. Если честно, она и сама не понимала, почему продолжала сюда ездить. Из-за чувства вины. Конни могла выкинуть мать из головы, но Мерсер чувствовала себя виноватой, что не навещала ее чаще. Последний раз Хильди разговаривала с ней 5 лет назад. Тогда она узнала дочь, назвала по имени и даже поблагодарила за приезд. В следующий раз Хильди во время встречи раскричалась и так разбушевалась, что пришлось вмешаться медсестре. Мерсер часто задавалась вопросом, не накачивали ли теперь мать лекарствами больше, узнав о ее приезде. Тесса рассказывала, что в юности Хильди любила поэзию Эмили Диккенсон. И Тесса, часто навещавшая дочь в первые годы ее заточения, всегда читала ей стихи. В то время Хильди слушала и реагировала, но с годами ее состояние ухудшилось. «Как насчет стихов, мама?» — спросила Мерсер, доставая толстый, потрепанный том сборника стихотворений. Это была та же книга, что Тесса много лет привозила с собой в клинику. Мерсер пододвинула кресло-качалку и устроилась рядом с кроватью. Пока она читала, Хильди продолжала молча улыбаться. В Мемфисе Мерсер встретилась с отцом, и они вместе пообедали в ресторане в центре города. Герберт сейчас жил где-то в Техасе с новой женой, встречаться и общаться с которой Мерсер не имела ни малейшего желания. Когда отец торговал машинами, он говорил только о них. А теперь, будучи скаутом для Baltimore Orioles, говорил лишь о бейсболе. Мерсер и сама не знала, какая из этих тем представляла для нее меньше интерес, но оживленно поддерживала разговор, стараясь сделать общение приятным. Она виделась с отцом один раз в год и через полчаса вспомнила, почему. Герберт находился в городе якобы по делам бизнеса, но она очень в этом сомневалась. Его бизнес с треском лопнул после первого года ее обучения в колледже, и ей пришлось выкручиваться самой и залезать в долги. Время от времени Мерсер щипала себя, чтобы убедиться, что это не сон, и долги исчезли. Герберт снова оседлал любимого конька и вернулся к бейсболу. Он рассказывал о том, какие надежды подает тот или иной старшеклассник, и ни разу не спросил о ее последней книге или планах. Если он и читал хоть что-то из ее публикаций, то никак этого не показал. После часа тянувшегося нескончаемо долго, Мерсер почти с нежностью вспоминала посещение клиники. Общение с ее бедной матерью, переставшей разговаривать, даже близко не было таким занудным и утомительным, как с болтливым и эгоцентричным отцом. Но попрощались они с объятием, поцелуем и обычными обещаниями видеться чаще. Мерсер сказала, что проведет несколько следующих месяцев в домике на острове, где собирается закончить роман. Но он уже не слушал и, достав мобильник, набирал чей-то номер. После обеда она поехала на кладбище Роузвуд и положила розы на могилу Тессы. Мерсер села возле надгробия, прижалась к нему спиной и не смогла сдержать слез. Тесса умерла в 74 года, но какой же внутренне молодой она была. Теперь бы ей исполнилось 85, и нет сомнения, что она по-прежнему бродила бы по пляжу, собирала раковины, охраняла яйца черепах, трудилась в саду и ждала приезда любимой внучки. Настало время вернуться, услышать голос Тессы, коснуться ее вещей, пройти по знакомым тропинкам. Сначала наверняка будет больно, но все эти 11 лет Мерсер знала, что такой день настанет. Она поужинала со старой школьной подругой, переночевала у нее в гостевой спальне и рано утром попрощалась. До острова Камина было 15 часов езды. Мерсер провела ночь в мотеле недалеко от Таллахасси и добралась до коттеджа, как и планировала, около полудня. В нем немного изменилось. Разве что стены были теперь покрашены белой краской, а не мягко-желтой, как нравилось Тесси. По обе стороны узкой подъездной дорожки, усланной ракушками, раскинулась лужайка с аккуратно стриженной бермудской травой. По словам тети Джейн, за газоном, как и в прежние времена, продолжал ухаживать Ларри, который обязательно зайдет поздороваться. Дом стоял недалеко от Фернандо-стрит, и Тесса огородила свой участок карликовыми пальмами и кустами бузины, которые так выросли, что сейчас загораживали дома соседей. На клумбах, возле которых Тесса любила скрываться по утрам от солнца, цвели бегонии, кошачья мята и лаванда. Столбы крыльца скрывали побеги глицинии. Амбровое дерево сильно выросло и теперь отбрасывало тень на большую часть передней лужайки. Джейн и Ларри отлично справлялись с ландшафтным дизайном. Тесса была бы довольна, хотя наверняка нашла бы возможность что-то подправить. Ключ повернулся, но дверь заклинила, и Мерсер пришлось силой толкнуть ее плечом, чтобы открыть. Она вошла в большую комнату, широкую и длинную. В одном углу старый диван и кресло лицом к телевизору. И еще здесь появился деревенский обеденный стол, который Мерсер не помнила. За ним располагалась кухня со стеной из высоких окон с видом на океан, раскинувшийся в 200 футах за дюнами. Вся мебель была другой, как и картины на стенах и ковры на полу. Дом был больше похож на арендованный, чем родной, но Мерсер была к этому готова. Тесса почти 20 лет жила там круглый год и содержала его в безупречном порядке. Теперь же его использовали только для отдыха, и помещение нуждалось в хорошей уборке. Мерсер прошагала через кухню, вышла на улицу и оказалась на широкой веранде со старинной плетеной мебелью. Вокруг росли пальмы и индийская сирень. Смахнув с кресла качалки пыль и паутину, она села и, глядя на дюны и океан, стала слушать шелест нежно набегавших волн. Она обещала себе не плакать, и ей удалось сдержать слезы. На пляже смеялись и играли дети. Мерсер слышала их, но не видела. Прибой скрывался за дюнами. Чайки и рыбные вороны громко кричали, то взмывая вверх, то пикируя на дюны и водную гладь. На нее нахлынули воспоминания, золотые и драгоценные мысли о другой жизни. Тесса практически удочерила Мерсер, когда та осталась без матери, и забирала к себе каждый год не меньше, чем на 3 месяца. Остальные 9 месяцев Мерсер мечтала снова оказаться тут, в этом самом месте, и сидеть вечерами в кресле-качалке в сгущавшихся сумерках. Это было их любимое время дня. Нестерпимая жара спадала, и пляж пустел. Они шли на прогулку до Южного пирса и обратно, искали ракушки, плескались в прибое и болтали с друзьями Тессы, просто знакомыми, которые тоже гуляли, наслаждаясь вечерней прохладой. Этих друзей теперь тоже нет. Они либо умерли, либо доживают свой век в домах для престарелых. Мерсер долго качалась в кресле, потом поднялась. Она вернулась в дом и прошлась по комнатам. В нем осталось немного, что напоминало бы о Тессе. И это хорошо, решила она. Не было ни одной фотографии бабушки, а в спальне висели в рамке несколько снимков Джейн и ее семьи. После похорон Джейн послала Мерсер коробку с фотографиями, рисунками и ребусами, которые, по ее мнению, представляли интерес. Часть из них Мерсер держала в специальном альбоме. Достав его и распаковав остальные вещи, она отправилась в магазин купить продукты. Потом приготовила обед и, поев, устроилась с книгой почитать, но не могла сосредоточиться и вскоре задремала в гамаке на веранде. Ее разбудили громкие шаги Ларри по ступенькам. Они обнялись и обменялись впечатлениями о том, как изменились за эти годы. Ларри заявил, что Мерсер такая же красивая, как и прежде, только теперь уже совсем взрослая женщина. Он изменился немного, разве что прибавилось седины и морщин, а кожа еще больше задубела и потемнела от долгого пребывания на солнце. Ларри был коренастым и жилистым и носил, похоже, ту же соломенную шляпу, которую она помнила с детства. В его прошлом имелось что-то темное, Мерсер не могла сейчас вспомнить, что именно, но он бежал во Флориду откуда-то с далекого севера, может, даже из Канады. Он подрабатывал садовником и был мастером на все руки, и они с Тессой постоянно спорили, как следует ухаживать за цветами. «Тебе уже давно надо было приехать», — заметил Ларри. «Наверное», — согласилась Мерсер. «Хочешь пиво?» «Нет». «Бросил пить несколько лет назад». Жена заставила. «Найди себе другую». «Уже пробовал». Мерсер помнила, что он был женат несколько раз и, по словам Тессы, не пропускал ни одной юбки. Она подошла к креслу качалки и предложила. «Садись, давай поболтаем». «Давай». Его кроссовки были испачканы зеленью, а к лодыжкам прилипли кусочки срезанной травы. «Воды бы я выпил». Мерсер улыбнулась и, сходив на кухню, принесла ему стакан воды, а себе пиво. «Так чем ты все это время занимался?» «Тем же самым, все по-прежнему». «А ты?» «Я преподавала и писала». «Я читал твою книгу, мне понравилось. Я часто смотрел на твою фотографию на обложке и говорил себе, а я ее знаю, и знаю давно. Тесса бы тобой очень гордилась». «Думаю, да. А о чем тут сейчас сплетничают?» «Тебя не было здесь целую вечность, а как появилась, сразу подавай тебе сплетни», — засмеялся он. «Бэнкрофты по-прежнему наши соседи?» — поинтересовалась Мерсер, кивая через плечо. «Он умер пару лет назад. Рак. Она еще жива, но в доме для престарелых. Их дети продали коттедж. Новым владельцам я не понравился, а они мне». Мерсер помнил, что Ларри всегда был своенравным и острым на язык. «А Хендерсона через дорогу? Умерли. После смерти Тессы мы несколько лет переписывались, а потом перестали. А здесь мало что изменилось. Остров не меняется. Кое-где появились новые дома. Все пляжные участки застроены, возле Рица теперь шикарные кондоминиумы. Туризм на подъеме, что я считаю хорошо. Джейн говорит, что ты приехала на несколько месяцев. Во всяком случае, таков мой план. Там видно будет. Я сейчас не работаю и хочу закончить книгу». «Ты всегда любила книги, верно? Я помню, как они лежали по всему дому, даже когда ты была маленькой. Тесса водила меня в библиотеку два раза в неделю. В пятом классе у нас в школе был конкурс, кто в летние каникулы прочтет больше книг. Я в то лето прочитала 98 и стала победительницей. Майкл Квон занял второе место с 53. А вообще-то я хотела добраться до 100. Тесса всегда говорила, что в тебе слишком развит дух соперничества. Шашки, шахматы, монополия. И тебе обязательно нужно было победить. Наверное. Сейчас это кажется таким глупым». Ларри сделал глоток, вытер губы рукавом рубашки и сказал, глядя на океан. «Знаешь, мне ее здорово не хватает. Мы постоянно спорили насчет цветников и удобрений, но для своих друзей она была готова на все». Мерсер кивнула, но промолчала. После долгой паузы он добавил. «Извини, что заговорил об этом. Я знаю, что боль так и не ушла». «Могу я задать тебе вопрос, Ларри? Я никогда ни с кем не разговаривал о том, что случилось с Тессой. Когда после похорон прошло уже много времени, я прочитал статьи в газетах и все такое, но есть ли еще что-то, чего я не знаю? Как это произошло?» «Никто не знает», — Ларри кивнул в океан. «Они с Портером были там, милях в 3-4 от берега, наверняка в пределах видимости, и буря налетела неожиданно. Такое случается летом ближе к вечеру, но тот шторм оказался на редкость сильным. А ты сам где был в это время?» «Дома. Что-то чинил. Небо вдруг стало черным, и поднялся жуткий ветер. Косой дождь хлестал стеной. Кучу деревьев вырвало с корнем. Электричество вырубилось. Говорили, что Портер подал сигнал бедствия, но, судя по всему, слишком поздно. Я была на борту этой яхты дюжину раз, но ходить под парусом никогда не любила. Мне казалось, там слишком жарко и слишком скучно. Портер был опытным моряком и, как ты знаешь, обожал Тессу. Но ничего романтического. Черт, он же был на 20 лет моложе ее». «А я не уверен в этом, Ларри. Они были очень близки, и с возрастом у меня появились подозрения. Однажды я нашла в ее шкафу пару его старых парусиновых туфель, и из обычного детского любопытства стала за ними шпионить. Я ничего не говорила, а просто слушала. И у меня сложилось впечатление, что Портер проводил здесь много времени, пока меня не было». Ларри покачал головой. «Нет. Неужели я бы не заметил?» «Думаю, что нет. Я бываю здесь 3 раза в неделю, приглядываю за домом. Чтобы тут кто-то ошивался, я бы точно знал». «Ладно. Однако Портер ей очень нравился. Он всем нравился. Хороший парень. Но ни его, ни лодку так и не нашли. А искали? Еще как. Самые масштабные поиски на моей памяти. В море вышли все, без исключения лодки на острове, включая мою. Береговая охрана, вертолеты. Тессу нашел на северном пирсе парень во время утренней пробежки. Насколько я помню, это случилось через 2 или 3 дня. Она отлично плавала, но мы никогда не надевали спасательные жилеты. При таком шторме они бы все равно не помогли. Нет, мы никогда не узнаем, что там случилось. Мне жаль. Я сама спросила. Пожалуй, мне пора. Какая помощь требуется? Ларри медленно поднялся и протянул руки. Мой номер телефона у тебя есть. Мерсер тоже поднялась и обняла его. Спасибо, Ларри. Была рада тебя увидеть. С возвращением. Спасибо. В конце дня Мерсер скинула сандалии и направилась к пляжу. От веранды до дюн был проложен дощатый настил, а сама территория дюн охранялась государством. Она шла легкой походкой, привычно поглядывая по сторонам в поисках черепах-гоферов. Им грозило исчезновение, и Тесса была ярой защитницей их среды обитания. Черепахи питались морским овсом и спартиной, пучки которой росли на дюнах. К 8 годам Мерсер знала всю местную флору – буйволиную траву, вест-индскую осоку, юкку. Тесса научила ее различать травы и рассчитывала, что внучка их не забудет, когда приедет на следующий год. После ее смерти прошло 11 лет, а Мерсер по-прежнему все помнила. Закрыв за собой узкую калитку в конце дощатого настила, Мерсер подошла к самой кромке воды и повернула на юг. По дороге ей встречались туристы, которые дружелюбно кивали и улыбались. Многие из них гуляли с собаками на поводках. Навстречу неспешно двигалась какая-то женщина, показавшаяся знакомой. В идеально сидящих шортах, блузке с короткими рукавами и накинутом на плечи легком свитере она представлялась моделью, сошедшей с обложки журнала «Мод». Элейн Шелби улыбнулась и поздоровалась. Они пожали друг другу руки и пошли дальше вместе, шагая босиком по морской пене. «Как коттедж?» — поинтересовался Элейн. «В хорошем состоянии. Тетя Джейн строго следит за порядком». «Она задавала много вопросов?» «На самом деле нет. Она была счастлива, что я хочу здесь пожить. А вы можете там находиться до начала июля?» «Примерно до 4 числа. В это время на 2 недели приедет Кони со своей семьей, так что меня там быть не должно. Мы найдем вам жилье поблизости. А еще кому-то коттедж сдали?» «Только в ноябре. Так или иначе, к тому времени вы уже освободитесь». «Вам виднее». «Есть несколько важных соображений», — произнесла Элейн, быстро переходя к делу. Со стороны их общение выглядело невинной прогулкой по пляжу, но в действительности они проводили важное совещание. К ним подбежал поздороваться золотистый ретривер на поводке. Они почесали ему за ухом и обменялись с его хозяином обычными любезностями. Когда они продолжили путь, Элейн сказала: «Прежде всего, я бы держалась от книжного магазина подальше. Важно, чтобы Кейбл сам на вас вышел, а не наоборот». «И как мне это устроить?» «На острове живет некая Майра Беквит. Она тоже писательница, и вы о ней, возможно, слышали». «Увы». «Я так и думала. Майра написала кучу по-настоящему непристойных любовных романов, причем под самыми разными псевдонимами. В свое время она отлично продавалась в этом сегменте рынка, но с возрастом стала сдавать позиции. Она живет со своей партнершей в старом доме в центре города. Майра — крупная женщина, 6 футов роста и мощная, настоящий боксер-тяжеловес. При виде ее невозможно поверить, что она вообще когда-либо занималась сексом, но у нее исключительно богатое воображение. Она очень колоритная личность, весьма эксцентричная, шумная, яркая. Нечто вроде пчелиной матки местной литературной тусовки. Само собой, с Кейблом они давние друзья. Напишите ей записку, представьтесь. Объясните, что здесь делаете и все такое. Скажите, что хотели бы зайти и познакомиться. Кейбл узнает об этом в течение суток. А кто ее партнерша? Ли Трейн, тоже писательница, о которой вы могли слышать. Увы, тоже нет. Неудивительно. Ли пытается создавать писательские тексты, но из-под ее пера выходит лишь невразумительное чтиво, от которого магазины не могут избавиться. Ее последняя книга издана 8 лет назад, и за это время удалось продать только 300 экземпляров. Майра и Ли — очень странная пара в полном смысле этого слова, но общение с ними может быть призабавным и занимательным. Как только вы познакомитесь, Кейбл не заставит себя ждать. Звучит достаточно просто. Второе предложение порискованнее, но я уверена, что оно сработает. Есть молодая писательница по имени Сирина Роуч. Бинго, о ней я слышала. Мы не знакомы, но у нас общий издатель. Все верно. Ее последний роман только что вышел. Я читала рецензии, они ужасные. Это не важно. А важно то, что Сирина сейчас ездит с туром по стране и будет на острове в следующую среду. У меня есть адрес ее электронной почты. Напишите ей, похвалите, пригласите выпить кофе. В общем, понятно. Она примерно вашего возраста, не замужем, так что общение не станет проблемой. А ее автограф-сессия будет отличной возможностью посетить магазин. Раз она молодая и не замужем, Кейбл может проявить себя во всей красе. А учитывая, что вы на острове надолго, а Роуч нет, Кейбл и Ноэль, возможно, устроят после презентации ужин. Ноэль, кстати, сейчас тоже в городе. Я даже не спрашиваю, откуда вы это узнали. Все очень просто. Мы ходили сегодня покупать антиквариат. Но вы сказали, что это рискованно. При общении там может выясниться, что вы с Сириной раньше не были знакомы. Такое вот счастливое совпадение. Но это может и насторожить. Вряд ли, — возразила Мерсер. Раз у нас общий издатель, то желание встретиться и пообщаться выглядит вполне естественным. Хорошо. Завтра в 10 утра вам доставят посылку. В ней будут все 4 книги Ноэль и 3 Сирины. Домашняя работа? Вы же любите читать, верно? Это часть моей работы. Я еще положу кое-что из творений Майры, чтобы вам не было скучно. Тот еще мусор, конечно, но довольно увлекательный. Мне удалось найти только одну книгу Ли Трейн, и ее я добавлю тоже. Не сомневаюсь, что ее больше не печатают, и не без причины. Но расстраиваться точно не буду. Я не смогла закончить даже первую главу. Буду ждать с нетерпением. Как долго вы здесь пробудете? Я уезжаю завтра. Они помолчали, медленно шагая по кромке воды. Неподалеку двое подростков плескались на досках для серфинга. «Когда мы ужинали в Чапелл-Хилле, вы спрашивали об операции», — наконец снова заговорила Элейн. «Я не могу рассказать всего, но мы платим за информацию на конфиденциальной основе. Пару месяцев назад мы вышли на женщину, которая живет возле Бостона. Раньше она была замужем за коллекционером, который специализируется на редких книгах и пристраивает издания с темным прошлым. Судя по всему, развелись они недавно, и она не успела остыть от обиды. Она рассказала, что ее бывшему мужу много известно о рукописях Фицджеральда. Она уверена, что он выкупил их у воров и быстро перепродал из страха. По ее мнению, он получил за них $1 миллион, но мы не смогли найти те деньги, и она тоже. Если так и было на самом деле, то сделка прошла через офшоры с тайными счетами. Мы продолжаем копать. А вы разговаривали с ее бывшим? Еще нет. И он скинул их Брюсу Кейблу? Она назвала нам его имя. Она помогала мужу в его бизнесе, пока их отношения не испортились, поэтому в курсе его дел. А зачем ему привозить их сюда? А почему нет? Здесь его дом, и он чувствует себя в безопасности. На данный момент мы предполагаем, что рукописи здесь, но это довольно смелое предположение. Мы можем ошибаться. Как я уже говорила, Кейбл очень умен и знает, что делает. Он, вероятно, отлично понимает, что их нельзя хранить в месте, которое может выдать его причастность. И если под книжным магазином действительно есть сейф, сомневаюсь, что он держит их в нем. Но кто знает? Пока мы просто строим догадки и будем продолжать этим заниматься до получения новых вводных. Но каких? Нам нужны свои глаза в самом магазине, особенно в зале первых изданий. Когда вы познакомитесь с Кейблом, начнете захаживать в магазин, покупать книги, участвовать в презентациях и так далее, вы постепенно станете проявлять интерес к редким изданиям. У вас будут старые книги, которые оставила Тесса, это послужит наживкой. Сколько они стоят? Не хочет ли Кейбл их купить? Мы не знаем, к чему приведут эти разговоры, но, по крайней мере, у нас будет свой человек внутри. Кто-то, кого он не подозревает. И что-нибудь да всплывет. Кому что известно, когда, где. К примеру, о краже рукописи Фицджеральда могут заговорить при беседе за ужином. Как я уже сказал, он много пьет, а алкоголь развязывает языки. Люди часто говорят лишнее. Не представляю, чтобы он об этом проболтался. Согласна. Но проговориться может кто-то другой. Сейчас самое важное — иметь свои глаза и уши в его окружении. У южного пирса Элейн повела Мерсер по тропинке на север и, остановившись у одной калитки, открыла ее. За ней оказались ступеньки, которые вели на небольшую площадку. Элейн показала на двухэтажный дом в конце аллеи с тремя квартирами, каждая с отдельным входом. «Квартира справа принадлежит нам, во всяком случае, пока. Я здесь живу. Но через пару дней сюда заедет кто-то другой. Я сообщу вам номер». «За мной будут следить?» «Нет. Вы действуете по своему усмотрению, но на всякий случай тут всегда будет находиться друг. И я бы хотела каждый вечер получать от вас по электронной почте письмо, как бы ни развивались события. Договорились?» «Конечно. А сейчас мне пора». Элейн протянула правую руку, и Мерсер пожал ее. «Удачи, Мерсер, и постарайтесь относиться к этому как к отпуску на пляже. А когда познакомитесь с Кейблом и Ноэль, вам наверняка понравится их общество, и вы сможете даже развлечься. Посмотрим, — отозвалась Мерсер, пожимая плечами. Галерея Дамбартон располагалась в Джорджтауне всего в квартале от Висконсин-авеню. Она была маленькой и занимала первый этаж старого дома, нуждавшегося в покраске, и, возможно, новой крыше. Хотя на Висконсин-авеню всегда бурлили людские потоки, в галерее с практически голыми стенами, как правило, было пустынно. Галерея специализировалась на современном минималистском искусстве, явно не пользовавшемся популярностью, во всяком случае в Джорджтауне. Однако ее владельца, 52-летнего Джоэла Рибикофа, дважды отсидевшего за торговлю краденными предметами искусства, это ничуть не смущало. Его художественная галерея на первом этаже была прикрытием, призванным продемонстрировать окружающим, а после двух приговоров и 8 лет за решеткой Джоэл не сомневался, что находится под постоянным наблюдением, что теперь он взялся за ум и пытается свести концы с концами, подобно многим галеристам Вашингтона. Он играл в эту игру и для большей правдоподобности устраивал презентации, поддерживал знакомство с немногочисленными художниками и клиентами и даже завел веб-сайт. Он жил на 3-м этаже того же дома. На 2-м располагался его офис, где он вел свой настоящий бизнес. Совершал сделки по продаже краденных картин, гравюр, фотографий, книг, рукописей, карт, скульптур и даже поддельных писем, якобы написанных знаменитыми покойниками. Ни 2 приговора, ни ужасы тюремной жизни не сумели заставить Джоэла жить по закону. Для него жизнь в преступном мире была намного привлекательнее и прибыльнее, забот о маленькой галерее и продвижении искусства, мало кого интересующего. Джоэл любил острые ощущения, которые испытывал, связывая воров с жертвами их краж или посредниками, а также разрабатывая многоходовые сделки со множеством участников, при которых ценности не светились, а деньги переводились на офшорные счета. Он редко покупал добычу сам, предпочитая выступать в роли опытного посредника, чистого перед законом. ФБР провело с ним беседу через месяц после кражи рукописи Фицджеральда в Принстоне. Конечно, Джоэл ничего не знал. Через месяц агенты ФБР снова к нему пришли, но он по-прежнему не располагал никакой информации. Зато после этого он оказался в центре событий. Опасаясь, что ФБР прослушивают его телефоны, Джоэл исчез из округа Колумбия и ушел в глубокое подполье. Используя предоплаченные одноразовые сотовые телефоны, он связался с грабителем и встретился с ним в мотеле на автостраде неподалеку от Абердина, штат Мэриленд. Вор представился как Дэнни, а его сообщника звали Рукер. Пара крутых парней. Расположившись на дешевой кровати 2-местного номера по $79 в сутки, Джоэл осмотрел 5 рукописей Фицджеральда, которые стоили больше, чем любой из них мог вообразить. Джоэл видел, что Дэнни, без сомнения главарь банды или того, что от нее осталось, отчаянно хотел скинуть награбленное и убраться из страны. «Я хочу получить за них $1 миллион», — сказал он. «Эта сумма нереальна», — отозвался Джоэл. «У меня есть всего один единственный клиент, с кем я, в принципе, могу поговорить об этих книгах. Сейчас все ребята в нашем бизнесе перепуганы до смерти. Федералы капитально всех обложили. Максимум... Нет, единственное, что я могу предложить, это 500 000». Дэнни выругался и принялся нервно расхаживать по комнате, изредка останавливаясь у окна, чтобы чуть отодвинуть занавеску и посмотреть на автостоянку. Джоэлу надоело это представление, и он заявил, что уходит. Тогда Дэнни сдался, и они оговорили детали. Джоэл ушел, прихватив с собой только портфель. После наступления темноты Дэнни погрузил рукописи в машину и отправился в Провиденс, где они договорились встретиться в следующий раз. Там его уже ждал Рукер, давнишний армейский приятель, который тоже пошел по кривой дорожке. Обмен состоялся 3 дня спустя с помощью еще одного посредника. Сейчас Дэнни и Рукер вернулись в Джорджтаун в поисках своего сокровища. В первый раз Рибиков его здорово надул, но такое больше не повторится. В 7 вечера среды 25 мая, когда галерея закрывалась, Дэнни вошел через главный вход, а Рукер влез в кабинет Джоэла через окно. Заперев все двери, погасив везде свет, они отнесли Джоэла в его квартиру на 3-м этаже, где связали, заткнули рот и принялись выбивать информацию.